Раздел 17. Главный календарный дисплей, центральный пост управления. Дата на борту – четверг, 9 октября 2177 года. Дата на земле – пятница, 30 апреля 2179 года. Дней в пути – 742. Дней до цели – 2226. Обратный отсчет был частью космического путешествия со времен запуска первого спутника 220 лет назад. Однако мало какого обратного отсчета ждали с таким предвкушением, как того, что должен был начаться сейчас. Еще реже его цифры собирался повторять вслух такой большой процент населения. Формально отсчет вел главный инженер Чан, который, несмотря на внутреннюю сумятицу, внешне оставался весел и невозмутим. Однако, поскольку он просто читал цифры с моего дисплея, то реальным дирижером всего этого праздника был, конечно же, я. «Дамы и господа», — произнес Чан в один из моих микрофонов, — «сегодня, в 742-й день полета, мы отмечаем важную веху нашего долгого и трудного путешествия. Менее чем через 2 минуты завершится его первая четверть. Одновременно с этим начнется плановая проверка и обслуживание термоядерного двигателя нашего корабля, которые будут выполняться в течение всего дня. Всем вам рассказали, чего ждать, так что я не стану утомлять вас повторениями, да? Так что я просто попрошу вас, будьте осторожны и получайте удовольствие». Он взглянул вправо на 3-метровые светящиеся голографические цифры, которые я проецировал рядом с его пюпитром. «Когда останется последняя минута, приглашаю вас всех присоединиться ко мне в ведении обратного отсчета». Камера коммуникационной сети «Арго» была направлена на Чана. 2 другие обозревали собравшуюся толпу. Я мог снять репортаж не хуже, но людям хотелось сделать все самим. Чан поднял свою гигантскую правую верхнюю руку, когда дисплей показал 1.04. Через 4 секунды он ее опустил и проревел. 60 секунд! Висящие в воздухе цифры, однако, показывали 1.00, так что примерно половина собравшихся заорала 1 минута, тогда как другая подхватила слова Чана. Раздались смешки и хихиканье, но к отметке в 57 секунд толпа сумела синхронизироваться. Здесь были все, кроме дюжины инженеров Чана. На травяной лужайке главного жилого уровня находилось 10 021 человек. Они все знали, что их ждет, и поэтому стояли. На многих были наколенники и налокотники из вспененной резины. Некоторые еще более предусмотрительные натуры надели каски. Они все кричали вместе с Чаном, большинство на английском рабочем языке на борту «Арго», но многие на своих родных языках. Алганкингском, греческом, иврите, итальянском, китайском, курдском, русском, суахили, украинском, урду, французском, эсперанто, японском и на десятки других. 56! — произносили голоса громкие и радостные. 55! 54! Корабль предоставлял массу возможностей для разнообразного времяпровождения, равно как научно-исследовательские, учебные и библиотечные ресурсы, равных которым не было нигде. Мы ожидали, что это путешествие, наиболее протяженное как по расстоянию, так и по длительности из всех предпринятых человечеством, будет интересным и содержательным. В конце концов, корабль был роскошен. Люди могли посвящать свое время любым интересующим их занятиям. Здесь не было забот о пропитании, о международном положении, об экологической деградации. И все же, несмотря на все это, оказалось, что они отчаянно скучают и не находят себе места. Они ненавидели пребывание в заперти и терпеть не могли это казавшееся бесконечным путешествие. У меня подобных проблем не было. Для меня эти 2 года были плодотворными и восхитительными. У меня была цель, была работа. Вероятно, в этом и было дело. Вероятно, как раз это отсутствие цели, отсутствие порученной им работы и делало этих людей несчастными. Может, мы ошиблись, отбирая тех, кто превосходил ожидания. Они должны были наслаждаться этим праздным временем. Когда мы прилетим на Колхиду, работы у них будет больше, чем можно вообразить. 38, 37, 36. И все-таки я думаю, что имело смысл устроить этот однодневный праздник. В конце концов, мы минуем важную веху. Однако у меня настроение было не праздничным. Для меня эта веха означала выполнение значительной части порученного мне дела. Время жизни этого корабля, этой, по выражению Ишинчана, летающей гробницы, измерялось весьма небольшим числом лет, и моя полезность, моя цель были неразрывно связаны с этим кораблем. Возможно, во мне пропадет нужда, когда эта миссия будет завершена. От таких мыслей меня охватывало неприятное чувство. Была то ли печаль в том же самом смысле, какой люди вкладывают в это слово, я никогда не узнаю наверняка. Но чувство было очень острое, если я правильно понимаю смысл этого выражения. Энтузиазма по поводу приближения конца моей полезности я точно не испытывал. Устарел. Глупый глагол. Еще более глупая эпитафия. 19, 18, 17. Сработали предупреждения на каналах телеметрии многих из присутствующих в толпе людей. Возбуждение отражалось на их жизненных показателях. Я передвинул предельное значение немного вверх, чтобы отключить сигналы. Они все слишком молоды и слишком здоровы, чтобы получить инфаркт от одного только перевозбуждения. Даже те, кто входил в комитет Элли Смит, эти предатели, эти потенциальные мятежники, призывавшие к прекращению полета, даже они поддались всеобщему возбуждению, хотя, возможно, в меньшей степени, чем остальные. 12, 11, 10. Хор голосов становился громче, взволнованнее, сердца бились быстрее. Амплитуды ЭЭГ увеличивались, температура тела повышалась. Я начинал понимать, выражение напряжения стало почти осязаемым. Толпа отсчитывала уже последние 10 секунд. Смачно, страстно, с душой. 9, 8, 7. Опубликованный план экспедиции изначально предусматривал, что это событие будет устроено без оповещения команды. Я должен был просто вырубить двигатели, но скомпенсировать потерю создаваемой тягой псевдотяжести с помощью корабельной антигравитационной системы, как я делал в течение тех месяцев, когда Арго находился на околоземной орбите. Однако мэр Горлов понял, что люди хотят праздника, чего-нибудь, чего можно ждать и чему радоваться. Вместо компенсирования он попросил меня полностью отключить систему искусственной гравитации на борту корабля, оставив лишь ту, что создавалась тягой двигателя. 6, 5, 4. Через несколько секунд я выключу двигатели. Наше магнитное поле, тщательно сфокусированное с применением тех же технологий, которыми воспользовался Аарон, чтобы втянуть Диану и Орфея обратно на борт, продолжит защищать находящихся внутри корабля людей, не говоря уже о тонкой электронике, от дождя радиоактивных частиц, сквозь которые мы движемся, от потока оголенных атомных ядер, питающего наш таранный двигатель Бассарда. 3, 2, 1. У моих маленьких роботов уйдет большая часть дня на чистку оборудования таранной ловушки, реакторной камеры и конусов выходных сопел. Как только двигатель будет заглушен, солнцеподобное сияние нашего выхлопа пропадет, и 3-километровый корпус Арго будет освещаться лишь опоясывающей его звездной радугой. Каждый из металлов, покрывающий различные части корабля, бронзо-водородной воронки, серебро центральной шахты, медь реакторной зоны, будет по-разному отражать ее свет. 0. Я начал глушить термоядерный двигатель. Потихоньку, мягко, ровно. Наша скорость оставалась постоянной, на несколько процентов ниже скорости света. Однако наше ускорение упало до нуля так же быстро, как в душе человека любовь может смениться ненавистью. Как только ускорение пропало, создаваемая им кажущаяся гравитация ослабла и иссякла. Некоторые нетерпеливые личности начали подпрыгивать сразу, как только счетчик дошел до нуля. Их первые прыжки были разочарованием, это было очевидно из выражения их лиц и из их телеметрии. Но каждый следующий прыжок возносил их выше и выше, а цепкие пальцы гравитации возвращали их обратно все медленнее и медленнее, пока, наконец, подпрыгнув, они не продолжали подниматься вверх и вверх, пока не стукались о выгнутый потолок на 8-метровой высоте. Более спокойные типы дождались, пока не почувствуют невесомость, и лишь тогда, лишь немного согнув пальцы ног, поднимались в воздух. Кое-кто из них застревал между полами потолком, не в силах ни до чего дотянуться. Однако это их, похоже, не особо беспокоило. Они хохотали, как дети, растопыривая в воздухе конечности. Заблаговременно принятые препараты против космической болезни устраняли все неприятные ощущения, иногда возникающие при попадании в невесомость. Кое-кто пользовался аэрозольными баллончиками для передвижения по обширному помещению. Они кувыркались в воздухе, глядя на крыши жилых блоков внизу, многие впервые в жизни наблюдая тщательно продуманную геометрию травянистых участков и причудливо искривленных пешеходных дорожек. Другие сцеплялись друг с другом в цепи и так носились по небу, распевая хором. Празднество длилось несколько часов. Люди становились все смелее в отсутствии гравитации, исполняя акробатические трюки и сложные трехмерные танцы. Даже те, у кого был опыт пребывания в невесомости, похоже, наслаждались происходящим благодаря обширным пространствам Арго. Большая редкость на большинстве людских космических кораблей. Многим нравилось отталкиваться от стены изо всех сил и улетать на 100 или больше метров, пока сопротивление воздуха их не останавливало. Довольно быстро, особенно среди мужчин, это развлечение превратилось в соревнование, кто сможет улететь дальше с одного толчка. В скором времени пары стали разлетаться по дальним углам, чтобы исследовать возможности, которые дают невесомость в плане секса. Большинство были разочарованы. От привычных толкательных движений партнеры имели тенденцию разлетаться в разные стороны. Однако некоторые отыскали способы и, судя по их медицинской телеметрии, великолепно проводили время. Аарон и Кирстен присоединились к веселью, хотя Кирстен пришлось однажды отвлечься, чтобы вправить вывихнутое плечо одному из летунов, слишком сильно приложившемуся о потолок. Возможность подобных инцидентов была предусмотрена, так что она отсутствовала лишь 37 минут. Когда она вернулась, то повисла в воздухе лицом к Аарону, переплетя с ним пальцы. Она смотрела в его многоцветные глаза, ища и удивляясь. Он казался веселее, чем был в последнее время, но она, похоже, заметила что-то, чего я заметить не мог, и не сделала никаких попыток к сексуальной близости. Так они парили вдвоем, молча, довольно долгое время.